Это письмо добило Сергея. Ему захотелось войти в темную и пропахшую сапожной мазью коптерку и там, в одиночестве и мраке, повеситься. Но коптерка была заперта. Ключи лежали в кармане у коптерщика. Больше же вешаться было негде. Кругом ходили, стояли, смеялись, хмурились, курили или отрабатывали очередные приемы его сверстники. И даже в самой тягостной ситуации не хотелось представать перед ними безвольной тряпкой. «А у тебя губа не дура!» Слепнев стоял, широко расставив ноги, заткнул большие пальцы обеих рук за ремень, улыбался, подмигивал. Черецкий резко шагнул к нему. «Сейчас у тебя губа дурой будет, понял?» «Ты чего, Борьк?» – остолбенел Слепнев. «Я же насчет Толи, библиотекарши, дочки Кузьминской, а ты...» «И я про то же!» – Черецкий позеленел. «Меня как хошь крой, а про нее, чтоб ни слова и ни звука, понял?» «А что я такого сказал?» «Ну ты псих, Боря!» Черецкий уже слыхал пересуды о себе и Ольге, и его теперь приводило в бешенство одно лишь упоминание ее имени. Он позабыл все свои дрязги и болячки, ничего не хотел, кроме одного, но и это единственное казалось Борьке чем-то несбыточно далеким, как та придуманная жизнь в книгах, которую Ольга подбирала ему. Вчера вечером он невольно подслушал разговор двух солдат из второго взвода. Они говорили, стоя за кустами в 3 метрах от курилки, и не подозревали, что то, о таком велась речь здесь, рядышком. До сих пор в ушах у Черецкого стояли ее голоса. «Слыхал новость?» — вопрошал приглушенный басок. «Какую?» — спрашивали голоском потоньше и похлипче. «Ну даешь! Черецкий-то, хмырь этот дерганый, знаешь, клеит дочурку командира части, библиотекаршу нашу. Не болтает, наверняка параша очередная, слухи». «Точно, самых 2 раза видал рядышком». «Не болтай, это, наверное, параша очередная, слухи». «Точно, самых 2 раза видал рядышком, меня не проведешь». «Ну и как?» «Чего как? Он малый шустрый, как веник, он своего добьется». «Да, девах-то ничего, хороша». «Не на мой вкус», — отрезал бас. «Мне бы килограммчиков на 25 поувести». «Ну вот, Кузьмин, батя, командир-то наш верховный, пристроил при себе дочурку-то». «А что, не положено, что ли?» «Положено, не положено. А зарплата идет, смекай». «Усек», — ошарашенно пискнул тенорок. В этот миг Черецкого будто сковала какая-то сила по рукам и ногам. Он не мог пошевельнуться, только сердце отбивало дикую чечетку в груди. Но после вечерней поверки в туалете он прихватил обладателя баска за грудки, прижал к стене и прошептал ему прямо в ухо. Прошептал так, чтобы слышали все, кто там в это время находился. «Еще услышу, падла, что ты параши распускаешь. Убью». В это мгновение ему самому верилось. «Убьет. И прав будет, без всяких там объяснений. А та, кого ты, сучонок, вшивой грязью поливаешь, не за зарплату вкалывает, а так, на общественных началах, за бесплатно, понял? Для таких дураков, как ты, время свое гробит». Черецкий ткнул парня кулаком в брюхо, толкнул стену и тут же отвернулся, ушел. И хотя знал он, что болтовня она есть, болтовня, пустое сотрясение воздуха, а слухи есть слухи, или, как их тут называли, параши, но не мог себя сдерживать. Новые заботы и хлопоты пришли на смену прежним, но этих новых Черецкий не променял бы ни на что на свете. Слишком глубоко в сердце запала светловолосая библиотекарша. Стоило ее увидеть, и язык немел. Руки и ноги становились ватными. И властный, самолюбивый Черецкий, знающий себе цену, готов был выполнить любую прихоть новой знакомой, бежать за ней куда угодно. Жаль только, что прихотей никаких не было. И бежать она его за собой не звала. В эту ночь Сергей, наверное, свихнулся бы от бестолковых и мрачных мыслей, заполнивших его голову, но вместе с мерным Славкиным голоском, бубнящим свое, к нему пришла картина давно забытого, а может и вообще никогда не бывшего придуманного, но картина оттого не менее реальная, заправдышняя и что-то очень Напоминающе. Вот так сходят с ума, подумал Сергей, перед тем, как впасть в полузабытье. Но это было вовсе не сумасшествие и даже не его приближение. Это была просто греза. Это было просто грезой или полусном, расслабляющим и дающим покой усталому сердцу. Зачем Радомысл вынес его с поля боя? Ну зачем? Ведь мог бы и бросить там. Было бы не 8 погибших из десятка, а 9. Разница небольшая, никто бы и не заметил. Бросил бы и его Любава, навсегда его. Бросил бы и его Любава, навсегда его. Ну, конечно, коли сам бы уцелел в немилосердных сечах. На то воля рода, да его воля. Вех не мог ответить на свой вопрос, но и он бы поступил точно так. Честь дороже всего, честь да совесть. Всю ночь Вех провел со Снежаной, но она не допустила его к себе. Они не были близки в эту ночь. «Береги силы, воин», — насмешливо шепнула она ему на ухо. И он не стал настаивать. Снежана вышила ему льняную сорочку, купленную у старухи-болгарки, с красными цветами. Но Вех надел ее перед самой сечей утром. На смерть нужно было идти в чистом. «С тобой ничего не случится», — сказала она, припадая к нему всем телом, дыша в лицо. «Я предчувствую, верь мне». Но голос ее предательски дрогнул. Она не была сама уверена в своих словах. Вех не стал показывать, что он понял. «Нет, с ним ничего не случится». Совсем по другой причине. Потому что он будет лезть в самую гущу, не будет прятаться, а смелым Перун помогает. Он выведет его живым и невредимым из битвы, а ежели они проиграют этот спор, так лучше и не жить. «Я тебе все прощаю, все-все, даже эту твою, что оставил в Киеве. Бог с тобой, Вех. Знай, что в бой ты идешь чистым», — сказала она. Он поцеловал ее и заглянул в глаза. Нет, она все же была еще совсем девчонкой. Девочкой, пухлые детские губы, эти чистые, открытые широко-широко глаза, этот лоб, на котором нет не то что морщинки, а даже намека на ее появление в будущем. Как рано она повзрослела, как рано она завянет. Ему стало горько, и, как всегда, в минуты печали явилось ему видение Любавы. Нет на свете ничего прекрасней северной красоты. Любава далеко, кого она ждет? Может, положилась на судьбу и загадала на того, кто вернется в родные края? А может, и позабыла про обоих, да живет себе с любым муженьком, ведь не один год они в походах. Не узнать, далеко земля русская.